Глава 55. Давид. За двое суток до того, как парни нашли Софи в клубе. Стучу ручкой по столу в сотый раз, пересчитывая смету расходов на перелет, проживание, услуги адвоката, врачей и еще множество затрат, без которых не обойтись. Сумма выходит космическая. Нервно закуриваю, давлюсь горьким дымом от слишком глубокой затяжки. Откашливаюсь, вытираю заслезившиеся глаза и снова изучаю бумаги в надежде увидеть там сокращение количества нулей. Это жесть. Швыряю на стол обычную пластмассовую ручку в прозрачном корпусе. От нее отлетает колпачок и теряется в недрах больничной палаты. Все, что у меня есть, и все равно придется влезать в долги. Он там замок себе строит, что ли? Берет столько бабок за услуги. Лучше, потому и ломят. А остатка я тебе добавлю, сказал же. Серьезно напоминает друг. Или ты думаешь, я не заработаю себе на жизнь? Оскорбительно, знаешь ли. Кривится он. Да иди ты. Отмахиваюсь, со скрипом отодвигаю стул. Подхожу к окну. Лекс, ты присмотришь за ней, пока я не вернусь? Мы оба прекрасно понимаем, о ком идет речь. Сколько у вас там все это продлится? Друг приподнимается на локтях и тихо матерится. Психует, выдергивает иглу от капельницы. Сгибает руку в локте и ждет ответа. Откуда я знаю? Снова злюсь. Адвокат сказал, что месяца за три должны решить все нюансы. Вот объясни, как это можно было скрывать. Да, мы не смогли жить вместе, но развод она мне не дала, и про то, что я стал отцом, не сказала ни слова. А теперь вот это все. Бью кулаком о стену. Сука. Что же бабы иногда такие дуры? Эй, стоп! Тормозит мои выходящие из-под контроля эмоции. Главное, у тебя есть ребенок. Ты успел оставить частичку себя до того, как лишился возможности иметь детей. И заметь. Я все еще не верю в стопроцентную точность диагноза. Будешь там, пройди повторное обследование. Считай, что это мое условие, и долг можно не возвращать. Я лишь жмурюсь и не хочу обсуждать эту тему. Малышку заберешь, привезешь домой и станешь отличным отцом. А твоя бывшая пусть сосет палец и жалеет, что лишилась всего. Давно она на наркоту подсела, не знаешь? Нет, мне не доложили. Тихо бьюсь лбом прохладное стекло. Расскажешь, Соня? Давит на больное. Как все закончится, обязательно расскажу. Тру ладонями лицо и поворачиваюсь к Феликсу спиной. Может, не стоит больше лгать? Друг тяжело поднимается с кровати, становится рядом со мной и тоже наблюдает за птицей, сидящей на ветке высокого дерева, прямо за нашим стеклом. Это не ложь. И я не знаю, чем там все закончится. Вдруг я не смогу вернуться. Вдруг эта дура передумает, и мне не дадут вывести ребенка. Тогда я останусь там, Лекс. Я не брошу дочь. Лучше, если Соня меня отпустит. Все решится. Для нее будет приятный сюрприз в виде моего возвращения. Нет, она не будет напрасно ждать. И у вас все будет офигенно. Сердце болезненно сдавливает тисками. Я не могу не поехать. Повторяю в очередной раз. Там мой ребенок. Мой единственный ребенок. Других не будет. Ты сейчас себя уговариваешь? Или меня? Феликс крепко сжимает мое плечо. Ты прав. Во всем прав. И это верное решение. Но я уверен, друг, что ты к нам вернешься. Улыбается. Еще и не один. Переключи все ее внимание на себя. Еще одна непростая просьба. Пусть верит, думает, что ее чувство к тебе сильнее. Это ведь правда? Нет, она любит и тебя, перебивает Феликс. Знаю, просто мне так проще сейчас. Грустно улыбаюсь. И Софии будет проще. Я наверстаю. Тихо смеюсь. Если все получится. Пока еще не особо верю в успех, возвращаюсь к бумагам, посреди которых лежит небольшая стопка детских фотографий. Трехлетняя малышка с зелеными глазами слишком очевидно похожа на меня. Официально это еще предстоит доказать органам опеки, суду, посольству и прочим инстанциям. Провести непростую процедуру развода, устроить бывшую жену в реабилитационный центр и учиться быть отцом для маленькой девочки.